Добрый вечер, слава нашему Господу. Приветствую всех смелых, кто не побоялся намокнуть. Пусть Бог благословит и дальше, чтобы земля напилась воды в этом году. 5 лет засухи последних. Хорошо, у нас откровение Иоанна. И с 4 стиха по 8 сегодня я хочу рассмотреть. Давайте зачитаем это место. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иешуа Мессии, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Амен. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей амен. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Амен». Итак, дважды в этом тексте мы видим в начале смыслового отрывка и в завершении, который был, есть и грядет. Это атрибуты Юд, Хей, Вав, Хей, это атрибуты Бога Вседержителя, Творца неба и земли, которые здесь мы видим приписаны или вменены на полных правах Иешуа Мессии. То есть, если в Евангелиях мы видим, может быть, не такую явную претензию, да, вот с его стороны, поскольку он пришел же как Машиах, в книге Откровения он предстает уже совершенно в другом виде. Здесь как бы раскрывается во всей полноте образ Мессии побеждающего, образ Мессии царящего. И здесь есть место вот как раз этой идеи о Мессии страдающем и о Мессии во славе. Мы не раз еще будем возвращаться к этой концепции, потому что она на самом деле довольно сложно воспринимается людьми и даже нами, теми, кто верит в его мессианство и в его божественность. Тем не менее, как бы есть определенные сложности, поскольку это действительно категории непростые. Они не соединяются как бы логически между собой. И был и есть и грядет, а я гове вие. Поэтому юд, гей, вав, гей вмещает в себя полностью прошлое, настоящее и будущее. Мы совершенно недавно об этом говорили, я писал на доске эти вещи. То есть мы понимаем, что пространство и время, они не имеют власти над тем, кто создал это все. И вот здесь уже у нас начинаются определенные трудности, потому что человеческий мозг, в принципе, воспринимает любую информацию с привязкой к чему-то. Нам нужны какие-то отправные точки. Нам непонятно, что такое без начала и без конца. Но мы не понимаем этого, вот, объективно не можем понять. Мы можем в это поверить, мы можем с этим согласиться, но вот чтобы взять и объяснить, что это такое, мы не можем. Мы не понимаем, как это ничего не было, а потом вдруг, а где был Бог, а кто до этого был? То есть мы задаем вопросы, соответствующие нашему миру, и мы пытаемся понять того, кто это создал. Это все равно, что муравей будет пытаться понять человека. Он никогда не сможет этого сделать. У муравья хотя бы есть возможность человека увидеть. Да? Я не знаю, когда я это использую, но я недавно заснял, месяца 2-3 назад, вот, муравьев. Это просто удивительно. Работа в команде, это... Вот я оставил этот файлик себе, наверное, попробую где-то вот применить его, чтобы наглядно было видно, что такое, когда вместе трудятся даже маленькие существа, какие большие предметы они передвигают и довольно быстро, и все в одном направлении тянут. Вот. Но всегда есть один муравей или два, которые или висят на том, что тянут, или как-то вот поперек, или наоборот, да. Но вот у меня получилось заснять, там как-то совсем малый один, а так все в одну сторону. Но меня всегда удивляло, что они когда тянут, даже тот, кто не туда тянет, его вместе с этим тянут туда, куда надо. Вот. Хорошо, небольшое отступление такое от нашей темы. Послание адресовано, первая часть, это у нас будет отрывок вот с первого стиха второй главы и по третью главу включительно, 21 стих, у нас будет послание семи церквям. И мы поговорим об этом, когда подробно будем разбирать все эти послания. Есть тоже разные взгляды, и есть так называемая теология диспенсации, то есть когда разделяют периоды человеческого рода в истории на периоды вот этих вот семи церквей, как бы. Я думаю, что отсюда нужно извлекать практические вещи, потому что мы, когда будем читать, вы увидите, там реально есть практика для нас. Поэтому, когда дойдем, я прокомментирую. Вообще в книге Откровения вот число 7 постоянно звучит, то есть оно постоянно, даже вот в этом уже тексте, да, число 7 это число полноты, это число завершенности, я бы сказал, это идеальный жизненный цикл во всех проявлениях. Может быть, кто-то знает, но в Римской империи пытались вводить 10-дневную систему. То есть 10 дней человек работает, потом выходной. Не получается. Ломается все. Все равно возвращается к 7-дневному циклу жизни. То есть вы представьте себе, да, опять же, месяц состоит из 4 полных недель. Сегодня по сей день. Хотят этого люди или нет, но беременность считается именно по лунным месяцам, в которые входят 4 недели. То есть вот этот календарь и эти установки, которые даны были от сотворения, даже когда люди переделали что-то, поменяли, не имея на то власти и права, жизненная наша вот в комплексе система, она подчинена вот этому циклу семи, я бы так сказал. Вот во всех проявлениях. То есть мы помним, да, шаббат не год, через 7 лет. Та же Пятидесятница, это праздник Шавуот. Да? Это 7 полных недель, это 7 раз по 7. Наступает полнота и происходит излияние Святого Духа. В Писании масса примеров. И в 6 дней Бог творил. И потом вошел в покой, в 7-й день. Это шаббат. Я сегодня не намерен говорить много об этом, но хочу сказать, если мы хотим действительно находиться в покое, нам нужно попадать в этот покой, где находится Бог. Не придумывать для себя отдельный покой, похожий схематически на этот. Но именно тот день, в который Бог назначил, в который Он входит. Я верю, что так все работает и без всякой логики. Так Он решил, так Он сказал. Как я уже сказал, 7-й год Шмиты, и это год прощения грехов, долгов. Сказать грехов тоже не ошибиться, потому что как бы в праздничных циклах, годичных тоже все это видно и все это работает. Это год, когда покоится земля. Книга Левит, 25 глава, с 3 по 13 стих. И Ювель – это юбилейный год. Многие другие вещи. Йоханан пишет семи мессианским общинам. И он это пишет о, как говорят богословы, семисложном духе. Он пишет о 7 золотых минорах, Я акцент ставлю, то есть надо понимать, что да, это послание написано было в мессианские общины. По тексту даже в этом отрывке мы видим уже привязки к пророкам, да, то есть это должны были быть адресатом те люди, которые знакомы были с текстами, учитывая то, что общая масса людей была безграмотной, она не могла читать и писать, они могли только прийти и послушать. Но те, кто приходили и слушали систематически, у них на слуху были эти фразы, у них на слуху были вот эти блоки из пророков. Иногда это было отрывок из авторы. 1.12. Семь звезд, семь горящих светильников, семь печатей, ягненок с семью рогами. Это все в книге Откровения, да, то, что мы будем видеть. Семью глазами, семь ангелов с семью шофарами. Семь громов, дракон с семью царскими венцами на семи головах. Это все мы будем, вот 10 глава, 12 глава, 3 стих, дракон. Которые суть семь гор и семь церквей написано там. 17 глава, 9-10 стих, о семи ангелах, семью язвами, семью золотыми чашами, семь труб. Всего в этой книге фигурирует около 60 раз число семь. И сказать, что в этой книге нет гематрии или отсутствует каббала, это значит просто быть нечестным. Теперь я знаю, что многие как бы при слове каббала вздрагивают, некоторые крестятся, наверное. Вот. Потому что это тоже некий стереотип, как бы такое вот еврейское колдовство какое-то, да, которое, оно как бы не связано с Писанием. На самом деле в Каббале действительно есть полезные вещи, и некоторые моменты она может нам как-то прояснить, но дело в том, что в христианстве очень много каббалистов, но они не называют себя каббалистами. Допустим, если взять реформаторское христианство, этих людей называли мистиками. Очень положительные какие-то вещи. То есть люди, когда толковали Писание, говорили то, чего там нет. Что это как бы об этом, да? Ну, например, если вы спросите любого нормального верующего из христианского мира, о чем написана книга «Песни песней», вам объяснят, и это то, что преподают в семинариях, вам объяснят, что книга «Песни песней» написана о любви Христа к церкви, своей невесте. Это как бы не нужно доказывать, это очень распространенное учение. Хотя это считается высокой поэзией, эта книга посвящена именно тому, о чем она написана в первую очередь. И если там что-то можно увидеть, то нельзя утверждать, что об этом она, как бы эта книга. Потому что это писал царь Соломон, у которого был гарем в 1000 жен. И вот он пишет на высоком литературном иврите о духовных вещах, которые происходят между мужчиной и женщиной, которые имеют физическую близость. И это тоже очень важная часть учения для того, чтобы человек мог как бы в полноте жить на этой земле. Мы знаем, в истории верующих людей было столько много отклонений, и в сторону аскетизма, и в сторону чего угодно, как бы. То есть отклонение, это не то, что сказал Бог. В первую очередь мы должны видеть волю Бога. И, естественно, все это должно быть в пределах Его заповедей. Поэтому, безусловно, в этой книге присутствует и каббала, и гематрия. Кстати, Евангелие, я уже раз уже коснулся этой темы, Вот если вы откроете сейчас Евангелие от Матфея, да, вы увидите там родословие, которое выглядит как бы три таких вот блока, три блока. И в каждом 14 родов. Это Евангелие от Матфея начинается вот с этого. Давайте вспомним, что Матфей был мытарем сборщиков налогов. Это люди, которые любили все раскладывать по кучкам, монеты по достоинству. То есть очень упорядоченный как бы мозг и системный подход вообще ко всему. И вот Матфей, начиная свое Евангелие, дает родословие Иешуа Мессии, и он пишет три фрагмента. 1, 2, 3. Дома можете проверить. По 14 человек в каждом. Некоторые упущены, то есть умышленно создается как бы какая-то вот симметричная такая схема. Да? И о чем он там говорит? О том, что это потомок Давида. Так или нет? В родословии. Вот. Главная идея сказать, что он потомок Давида. Если мы напишем имя Давид, я напишу прописными буквами. Я правильно, да? Понятно? Окей. И мы запишем числовое значение каждой буквы. Далит — это 4, правильно? Вав — это 6. И снова далит — 4. У нас получается в сумме сколько? 14. А сколько букв в имени Давида? 3. Понимаете, да? Вот что такое каббала, вот что такое гематрия. Поэтому, как бы, ломать копья, что это нельзя, это плохо. Послушайте, извините, но Евангелия начинаются с гематрии, из каббалы. Почему? Потому что это та форма, которую еврей лучше всего воспринимает. Он как бы знаком с этой схемой. И когда ему в таком виде подается родословие, он уже понимает, что с ним говорят на его языке. Ему проще в это поверить. То же самое мы видим в книге Откровения. Но только совершенно в других объемах. Все послания, они как бы оформлены и упакованы в еврейскую герменевтику. То есть там везде мы видим или метод Пардеса работает. Для того, чтобы вскрыть текст, нам нужно применить метод, допустим, да, Пардес. То есть увидеть там пшат, ремес, драш и подняться и увидеть сод, тайну. Павел пишет, говорю вам тайну всю. Это все гематрия, это все как бы разделы каббалы. Это все какие-то положительные вещи, помогающие человеку структурно воспринимать эти тексты. Я уже не буду говорить про то, что сам по себе иврит. Это язык очень структурный. Каждая буква имеет числовое значение. По сей день обозначение года на иврите все пишется буквенно. Не цифрами, а именно буквами пишется. Ну и в наших Библиях тоже на иврите пронумерованы главы, а в издательстве Корен и стихи, в том числе солдатские Библии, вот старые, да, которые у меня есть несколько штук дома, цагалевские. Стихи и главы, все пронумеровано буквенно, а не цифрами. То есть еврейское еще... Ну, просто, чтобы вам вот, да, мы уже чуть-чуть коснулись этой темы, но хочется немножко показать, как бы, да, вот эти вещи, раскрыть. Вы помните, в Евангелии написано, Евангелие от Иоанна, мы сейчас изучаем Откровение Иоанна, да, что так, как Моисей вознес змея на шесте, помните, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому. То есть Машиах почему-то сравнивается со змеем. А почему? Почему? Давайте мы напишем просто. Нахаш и напишем Машиах. Два слова. Нахаш – это змей и Машиах. Числовое значение слова «нахаш» – 358. Шин – это 300. Давайте я чуть-чуть по-другому сделаю, чтобы было понятно. Нун – это 50. Хет – это 8. Шин – это 300. Всего 358. Числовое значение. Ничего больше. Машиах – мем – это 40. Шин – это 300. Юд – это 10. Хет – это 8. Выходит 358. Вы видите, да? Это иврит. Это не какая-то там, знаете, натяжки какие-то. Факты. И Евангелие нам параллелят эти слова для того, чтобы... Они написаны так были, эти Евангелия. Для того, чтобы еврей, читая их, мог просто прочитать и понять. Соединить. Увидеть. Многие люди не думают, а почему со змеем? Змей – это грех, это сатан. Это то, это то. Есть объяснение всему. Но поверьте, если сказать какие-то вещи, не вместят просто люди. Не вместят. И там есть еще более глубокие как бы моменты. Но это просто вот пример того, почему Иоанн сравнивает Иешуа со змеем. От семи духов написано. И скорее всего тут речь идет именно о Духе Святом, во всей его полноте. Некоторые комментаторы считают, что это можно рассматривать как пшат. И текст говорит достаточно аргументированно. Что этими духами, о которых здесь говорится, семи духом, да? У нас это позже, да, по тексту будет. Я просто, ну, как бы уже комментирую соединяющиеся такие вот фрагменты. Это в третьей главе у нас. Давайте мы немножко заглянем вперед, да. Вот и ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Третья глава, первый стих, да, семь духов. То есть семи церквям, семи духов. Итак, есть то, что я сейчас говорю, это не то, во что я верю, это не то, что я думаю, но есть, это пример вам, я сказал, на книгу Откровения невероятное количество есть толкований. И если вы когда-нибудь с таким столкнетесь, не пугайтесь просто. Значит, некоторые считают, комментаторы, что это речь идет о семи ангелах, семи архангелах, о которых как бы говорит иудаизм, что они существуют в иудаизме, они перечислены, их имена. Михаэль, Гавриэль, Рафаэль, Уриэль, Цуриэль, Фануэль, Йохиэль. Некоторые так считают. Потому что через этих архангелов Бог свою работу делает. И они как бы переносят или передают вот этим семи церквям, мессианским общинам, какие-то послания. Может быть. Но то, что мы видим здесь, просто написано от семи духов. Духов. Понятно, что архангелы – это духовные существа и вполне могут быть духами. Но такое понимание содержит в себе противоречие. Почему? Потому что автор этого послания, Иоанн, в 19 главе, в 10 стихе, и в 22 главе, 8-9 стих, он как бы против поклонения ангелов, ангелам. То есть поклонение ангелам запрещено. Никому нельзя поклоняться, кроме Бога. Поэтому если речь идет о семи духах, скорее всего, речь идет о Духе Святом во всей его полноте. И в данном случае семь, это не значит, что у него семь составляющих, или из семи кусков он, или частей состоит. Это символ полноты. Ни больше, ни меньше. Потому что для нас это абстракция. Это просто символ полноты. Ну, например, когда человеку очень-очень хорошо, что он говорит? На каком он небе побывал? На 14 или на 25? На 7. А что это значит? Это в обиходе мы говорим. Я на 7 небе просто, да, от счастья. То есть дальше некуда, все, полнота, полнота. Поэтому число 7, оно даже в культуре человеческой, бне и нож, оно носит в себе вот как бы информативно заряд полноты такой вот. Шлемут, полное все. 5-6 стих. Значит, первые читатели книги Откровения, они читали ее уже во время гонений. И они находили ободрение вот в этих трех характеристиках, которые написаны в 5-6 стихе, характеристики Иешуа Мессии. Первое – это верный свидетель. В иудаизме придается огромное значение правильному свидетелю или свидетелю верному. Также есть заповедь, да, запрещающая быть эд-шекер, то есть лжесвидетельство. Причем за лжесвидетельство всегда было очень суровое наказание, особенно если человека приговаривали к смерти по ложным свидетельствам. Например, Навуфею, у которого Иезавель отобрала виноградник, она представила двух лжесвидетелей, которые сказали, Навуфей не захотел продавать свой виноградник, он тут на севере у нас, кстати, недалеко, если ехать вот в сторону, за Афулой там, вот, в сторону Иерусалима, если ехать по 90-му, в сторону 90-го, Квиш, да, Квиш-Саргель, вот туда, если ты едешь, там вот, на, да, Кармейна, виноградники Навуфея. Так вот, не захотел продавать, потому что это удел его отцов был. Есть заповедь в Писании, да, что удел отцов, он должен сохраняться территориально. Это важный момент был вообще. Тем более люди привязаны уже были к земле. И вот он так сильно расстроился, Ахав, что спать не мог. И Иезавель, жена его, имя переводится как «станет мусором» – Иезавель. Она принцесса была сидонская, поэтому, наверное, на их финикийском языке, я предполагаю, что это мог быть финикийский, возможно, аккадский. Это имя носило и другой какой-то смысл, да, точно так же, как на арабском имя Раша, которое пишется именно Реш Шин Айн, да, это антилопа там, вот девушка, это красивое имя на арабском, а на иврите это злодей. Ну вот ее звали Иезавель, потому что ее имя полностью, как пророчество, совершилось. Она ему говорит, что ты так расстроился, я тебе этот виноградник даром получишь его. Ложных свидетелей представила, Навуфея казнили, и все, он получил свой виноградник. Не, он завладел им. Он завладел, он получил. Другое дело, что это не принесло ему пользы никакой, да. И так далее. Теперь, если вы вспомните апокриф, и мы с вами в прошлом году или в позапрошлом я делал проповедь по апокрифе, это 13 глава, несуществующая, по-моему, 13 она. Могу сейчас проверить в книге пророка Даниила о праведной Сусане. Я помню, вот некоторые дети даже очень восприняли этот рассказ интересно и сильно. Я не буду сейчас пересказывать, у нас это все есть. Адрес просто скажу, и все, в архиве это есть. Да, 13 глава. Сусана и старцы. Вот. То же самое. Ее хотели осудить на смерть по ложному свидетельству. И Даниил вмешался туда. Да? И остановил это все безобразие. В итоге казнили вот этих негодяев. Потому что лжесвидетельство подразумевает под собой то же самое наказание, которое человек как бы адресовывал осуждаемому. Теперь, если в Писании заявлено, что он свидетель верный, включается как бы обратная сторона этого аспекта. Любой человек, который говорит, он не Машиах, Он не тот, за кого себя выдает. Ну, все, что мы слышим, да? Хотят этого люди или нет, они становятся как бы на суд в противовес этому верному свидетелю. Я не думаю, что кто-то из людей способен отстоять свою позицию аргументированно или, как в народе говорят, подтянуть это. Ну, не способен просто. И вот это заявление не оставляет места для, может, да, может... Он говорит, я свидетель верный. Амен. Амен – это, ну, как бы слово, которое от него строится довольно много, от этого корня. Амен – это корень. Слово амен. Амин, Нейман – это все один корень. Помним, да, мы этих людей? Нейман – верный. Амен – да будет так. Эмет, хотя буквы другие, соответствуют амен полностью. Омен – это детоводитель, воспитатель. И есть еще целый ряд слов. Так вот, Иешуа заявляет, он, мы же сказали, да, в первой части, в первой проповеди, что это его откровение. Он его просто передает через ангела, через посланника своего, Йоханану. То есть он говорит, я верный свидетель. Другими словами, все, что дальше написано в книге, это абсолютная истина, абсолютная правда. Она понятна? Нет. Ее невозможно полностью понять до конца. Но она передает истинную суть вещей. Что будет с планетой Земля и людьми, и не только с ними, а полное взаимодействие небесного мира или вышнего с земным. Потому что все, что происходит в книге Откровения, оно с неба идет на землю, сверху вниз как бы идет. И все это будет происходить, и это все правда. Нюансы мы не сможем как бы истолковать и объяснить. Но общая цепь событий, она понятна. Да? То есть, если мы дальше будем читать. В итоге, если погибнет половина населения на планете Земля. Причем от космических катаклизмов. Космический масштаб. В принципе, не важно, что это будет. Комета, ракета, еще что-то. Но мы поговорим. То есть там по описанию даже сегодня уже, имея минимальные какие-то астрономические познания, можно увидеть по описанию, о каких небесных телах идет речь. И они будут врезаться в землю. И будут последствия. Безусловно. Вторая характеристика – это первый воскресший из мертвых к жизни вечной. Первенец из умерших. Видите, да? Давайте мы откроем первенец из мертвых. Давайте мы откроем два текста. 1 Коринфянам 15 глава. То есть Йоханан об этом пишет сейчас в книге Откровения. Как мы уже сказали, это 91-96 год нашей эры. Послания Рабби Шауля, они до 63-го года были все написаны. Поэтому он тоже пишет об этом. Это очень важный элемент веры нашей. Первенец из умерших. Подробно я об этом говорю всегда на Рош Ашана. Поэтому там, вот в этих проповедях, можно будет, наверное, посмотреть поподробнее. Сейчас я просто напомню, чтобы не тратить наше время. 15 глава, 15 глава, 20 стих. Но Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших. Теперь 23 стих, здесь же, посмотрите. Каждый в своем порядке. И тут написано, как в Адаме все умирают, так в Машиахе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Машиах, потом принадлежащие Мессии. В пришествии Его. Вы видите, когда будет воскресение мертвых? Запомните это место. Оно очень понадобится нам, когда мы подробно будем говорить в 20 главе о двух смертях, двух жизнях. И обязательно вот это место в пришествии Его. Ни раньше, ни позже. Вот в этот момент. И все это будет после великой скорби. Я знаю, что очень большая путаница у верующих в разделе эсхатологии, последовательность событий перед пришествием Мессии. Поэтому я постараюсь вот в этих беседах наших и уроках передать также и эту часть, чтобы немножко упорядочили мы понимание свое. И Колоссянам 1 глава, 18 стих. И небольшой комментарий я сейчас скажу, почему на это мы должны обратить свое внимание. 1 глава, 18 стих. И он есть глава тела общины, церкви написано по-русски. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Начаток. Вот это слово «начаток», оно сразу отправляет нас в книгу пророка Исаии, правда? Начаток сразу отправляет нас к римлянам, в 11 главу. То есть, если начаток свят, то и целое. Ну, а отсюда мы сразу переходим к Торе, потому что вот эта концепция первинок, она в Торе изложена, которые освещают все целое. Видите, как много разделов в одном вот небольшом таком отрывке. Так вот, Иешуа первый воскрес из мертвых воскресением, после которого уже меняется природа воскресшего. Были до этого воскресения, и поэтому люди, которые говорят, ну как это первенец из умерших, а сын вдовы, который воскрес по молитве пророка Илиягу, а человек, который воскрес, когда хоронили пророка Илишу и уронили в яму. Человека хоронили, спасибо. А Елисея уже похоронили, да. И он уже был там. Ну, в яму евреи не хоронили, как бы. Или в пещерах где-то. Ну, иногда. И, ну, вот сегодня хоронят в землю, да. Уронили покойника. Такая фадиха на похоронах, это же, ну, вообще, представьте, уронить покойника, это... А он упал, ударился об кости Елисея, встал, ожил, как бы... Хорошо закончилась неловкая ситуация. То есть, воскресшие были. Человек, которого несли, помните, хоронить, Иешуа подошел, дотронулся до него. Вообще, это удивительный случай такой, потому что нельзя касаться мертвых. Это оскверняет же, да? Но вы представьте его святость, когда он касается мертвого и не оскверняется от него, а он оживает от его святости. Это вообще, это как бы в обратную сторону. Это как вода, которая течет наверх, а не вниз. И вот эти все люди воскресли, и они вернулись к биологической жизни. А он, когда воскрес... Он не вернулся к биологической жизни в полном смысле этого слова, а воскрес в новом качестве, потому что после воскресения он проходил сквозь стены. Он поднялся на небо и спустился вниз. 20 глава Евангелия от Иоанна, да? Совершив служение первосвященника. И тем не менее он кушал рыбу и кушал мед, демонстрируя, что он продолжает быть причастным к этому сотворенному миру, и нет противоречия между ним, уже воскресшим в новом качестве, и людьми, которые подали ему вроде бы обычную земную пищу. Я не знаю, как это происходило и что это было, но факт остается фактом. Знаете, когда спрашивают, это тоже все из Писания, то Царство Божие – это не пища и питье, да? И уничтожит Бог и еду, и чрево написано. Написано так. А с другой стороны, будут кушать фрукты и питаться с дерева жизни, да, листья. А еще будет пир Агнца, и все это будет после воскресения. Первого. Об этом в 20 главе. Первое, второе воскресенье. Вот эти все вещи, они... как бы должны были ободрить первых верующих Они уже были не первыми, я думаю, это второе, третье поколение было людей, уверовавших в Иешуа, может и четвертое даже, конец первого века, начало второго. Но для них вот эти вещи говорили именно так. Они передавали основные доктрины иудаизма. Я знаю, многие не любят слово «доктрина». Оно звучит, знаете, как параллелепипед, наверное, для кого-то. Что-то геометрическое такое, квадратное. Ну, не духовное совсем вовсе. На самом деле, доктрина – это просто вероучение или учение определенное, которое, в принципе-то, ни на что не влияет, по большому счету. Хотя очень важно, когда все доктрины правильные, или, скажем так, большинство. Никто не может сказать, что он исповедует полностью все правильные доктрины. Это неправда. Это уже отклонение. Но вот эта доктрина о воскресении из мертвых, это один из основных пунктов в иудаизме. И это связь с веком грядущим. Поэтому он первенец, воскресший из мертвых. И это воскресение качественно, полностью отличалось от всех остальных, которые были на земле до него. И то, что сейчас даже происходит, свидетельство о воскресших людях, они потом все равно умирают. Есть как бы общий порядок вещей. И эти чудеса, это выходящие из ряда события. Из ряда вон выходящее событие. Подтверждающее общее правило, но не вступающее с ним в противоречие. Нет. Третья характеристика, которая ободряет автор первых верующих, это правитель земных царей или царь царей. На самом деле Иешуа еще не был функционально в этой позиции царь царей. Но даже на табличке Пилат написал «Царь иудейский», да? А он царь царей. Царь царей – это титул Бога на самом деле. То есть царь, который над всеми главный. Самый главный царь, он царствующий. Ну и в Писании много есть, там царь славы, например. Да, атрибуты Бога. Это царь царей – это атрибут Бога, который передан Сыну, передан Мессии. И, конечно же, во второе свое пришествие Он сделает нас своим царством, и уже сегодня являемся мы общиной, подчиняющейся только Ему. И поэтому Он сделает свой народ коганим, священниками Богу. Так как написано в послании Петра. 6 стих. «И соделавшему нас царями», здесь имеется в виду не царь, что ты сидишь и командуешь, да? Соцарствующий с ним. То есть ты входишь как бы в его помазание, ты входишь в его, в смысле, то есть я сейчас говорю не в харизматическом смысле помазания, как бы христианского, христианской коннотации. Я имею в виду в его вот выражение царства в мессианскую эпоху, тысячелетнее царство. Мы соцарствуем, мы вместе с Ним являемся Его подданными в Его царстве, и Он над нами царь. То есть царствуем с Ним. Понимаем, да? То есть если министры царствуют с царем, это не значит, что они сидят, пока он вышел куда-то, он раз там посидел немножко на его кресле, вот, и завтра ты, а потом ты. И мы по очереди, как будто цари, как будто царь, пока вышел или уехал куда-то. Имеется в виду, вместе с ним осуществляем его план, его волю, его видение на планету Земля. И поэтому он делает нас царями и священниками Богу. Вообще, опять же, вот это царями и священниками Богу, в послании Петра есть, и вы, народ избранный, Царственное священство. Помните, да, этот отрывок? Конечно, у нас тоже есть комментарий в архиве именно по этим стихам, по посланию Петра. Так вот, здесь имеется в виду, что речь идет о еврейском народе. Царственное священство только в еврейском народе помазывались на эти две должности люди, в царя и в священника. И поэтому царственное священство – это был язык, понятный именно Израилю. И в книге пророка Осии тоже это звучит, вот идея, царственное священство. То есть то, что можно потерять, Бог восстанавливает потом для своего народа. Подтверждение вы найдете в книге пророка Иезекииля, 44 глава, 9 и 15 стихи. Там написано, что в тысячелетнем, а это период тысячелетнего царства, с 40 по 48 главу, 9 глав книги пророка Иезекииля. И в 44 главе написано, что осуществлять все это будут обрезанные плотью и обрезанные сердцем. Не просто рожденные свыше, но из еврейского народа. И, ну, как бы Бог так определил, ничего с этим не поделаешь. Причем именно там будут семья Цадока. Это даже не все из обрезанных. То есть пусть никто не обижается. Это не все там будут. Определенно группа людей. Но они будут именно из этого народа. И это все говорит нам о постоянстве Бога. Вот эти идеи. Они говорят о том, это, понимаете, у людей Бог сегодня с ним договорился, а завтра ты плохой, я с этим договорился. А наш Бог... Вот что сказал, то и делает. Он как бы все равно свою волю вводит в этот мир. Не хочет пророк ехать, идти проповедовать. Его рыба съела, выплюнула, все равно пошел проповедовать. Потому что Исаия говорит, не возвращается тщетным ни одно слово Бога, но исполняет то, для чего оно было послано. И... Наверное, комментарий 7 стиха, 8 я уже оставлю на следующий раз. Не хочу утомлять вас. Хорошо, поэтому мы закончим на 6 стихе сегодня. Так, на 6 стихе. Аминь, как раз слово аминь. Потому что я хочу подробнее прокомментировать 7 стих. Да.